И словно в воду смотрели дошлые и умные люди со Скопидомки. Однажды под утро Пергаменщиков спустился с чердака и застал Игната Ивановича в спальне жены тети. Приказчик лежал на его месте, словно влитой, как вправленный раз и навсегда в перстень бриллиант. Пергаменщиков, стоя в дверном проеме, выкруглил глаза, будто не Игната Ивановича, а его застукали в чужой постели. «Лева, сию минуту выйди, — сказала жена тетя, — и больше ночью не входи». Хряк только удобнее устроился на широкой кровати и зычно кашлянул. Сраженный таким оборотом дела, Пергаменщиков в беспамятстве поплутал по ночному дому и, забредя в ванную комнату, полез под потолок, нащупывая балку. В этот момент дверь распахнулась, наскоро одетый приказчик легко, как мальчишку, ссадил хозяина со стремянки на пол и сказал с сочувствием: «Эх, лебедь!» Пергаменщиков схватил палку, которой мешали белье, и со всей силой ударил хряка по голове. Тот успел выставить руку, палка переломилась, и в следующий миг хозяин оказался свитым в полотенце, как младенец. «Да погоди ты!» — приговаривал Игнат Иванович. «Я ж потолковать пришел. Погоди!» Обращался он с Пергаменщиком как-то бережно, глядел с жалостью и участливо вздыхал. «Задавиться-то невелика честь. Раз природа тебе физической силы не дала, ты бы и другую попробовал. Голова-то у тебя варит, если книжки читаешь. Взял бы да нашел какое занятие». Пергаменщиков попросил снять с него путы. Он ненавидел приказчика лютой ненавистью и, окажись под рукой нож, пырнул бы, изрезал на куски. Однако ножа не было, а от каждого движения Игната Ивановича веяло подавляющей и необоримой мощью. Она, эта мощь, рождала в душе боязнь и отчаяние. Пергаменщиков скинул руки, выкрикнул в потолок: «Мне лучше умереть!» «Прям так и умереть!» — не согласился приказчик. «У тебя вон сколько добра в магазинах, и денег поди!» Пергаменщиков схватил его за руки, взмолился, заглядывая в лицо: «Что вы понимаете? Вам никогда не испытать этого. Вы нищий, но самоуверенный, потому что сильный. А золото и деньги не дают уверенности, если нет сил. Все смеются надо мной, все, а вы издеваетесь, вы спите с моей женой, вы!» Он задохнулся от гнева, по белому лицу хлынули слезы. Приказчик несколько смутился, неуютно пошевелил плечами. «Допустим, не с женой твоей сплю, а с теткой. Какая она тебе жена? С другой стороны, грех тебе бабу эдак мучить. Ты бы хоть дело в свои руки взял, торговлю. Возле золота мужику с подручней, да и беда бы своя подзабылась». «Я ненавижу золото! — воскликнул Пергаменщиков. — Из-за него я лишен счастья и силы!» Он опустился на пол и затряс головой. В руках его оказался кусок спутанной веревки, приготовленной для петли. Игнат Иванович отобрал ее, ловко распутал и смотал в кольцо. «Хочешь совет?» — вдруг спросил он. «Откуда силу взять и уверенность?» Пергаменщиков, расслабленный и угнетенный, насторожился. «Ступай в лиходеи», — посоветовал приказчик. «На большую дорогу. Верное дело. Эдак топор-то подымешь над головой. Человека трясет, аж зубми чакает», — он перекрестился. «Хоть сильного трясет, хоть слабого, когда жизнишки ихние в твоей руке. Так-то, брат». Пергаменщиков по-сумасшедшему захохотал, потом закричал хряку в лицо: «Как вы посмели мне такое предлагать?» «Опять не лады», — вздохнул приказчик. «Тогда тебе одна дорога — в революционеры». «Куда?» — вскинулся Пергаменщиков. «Да в революционеры, которые бомбы кидают». «Террористам?» «Ну?» — оживился Игнат Иванович. «Грабанул, допустим, губернатора или кого другого повыше чином. В раз про тебя все узнают. Вот уж говоренье в народе пойдет. Сам царь тебя от испуга повесит или на каторгу угонит. Это, конечно, не мед. Да ведь мучение за народ принять не каждый сподобится. Тут сила нужна.